Потом накинула пальто, взяла чемодан и покинула номер. Гостиницу я покинула быстро, незаметно, через служебный вход. Правда, после того, как я прочесала через сугробы гостиничного двора, мне пришлось лезть через забор и попыхтеть с чемоданом, но это мелочи. Возле центрального входа меня, наверное, ожидало такси, вызванное девушкой с ресепшена, но я предпочла уйти по-английски. Ведь когда они обнаружат Клауса в комнате связанным, тут же начнется суматоха, вызовут милицию. Через пару часов я была в аэропорту. Я несколько волновалась, боялась, что меня могут искать. Но меня никто не искал, все было спокойно. Старенький, не внушающий доверия Ту-134 оторвался от земли и устремился в синее небо, дребезжа старинными моторами. Когда я добралась до Балчуга, уже натурально валилась с ног. К тому же я вдруг вспомнила, что ничего не ела целый день. Жак позаботился, заказал мне номер. Быстро покончив с отельными формальностями, бросила чемодан и спустилась в ресторан, не переодеваясь. «Вы очень устало выглядите», — заметил босс, покачав головой. «Господи, что у вас с шеей?» Я рассказала самую малость, приукрасив историю. «Какая сволочь!» — в сердцах сказал Жак мрачно. «Надо было его убить». «У меня, босс, нет табельного оружия. Я вам непременно выдам. Напомните мне завтра утром». За ужином Жак рассказал мне все, что сумел узнать за последние 24 часа. Оказалось, что настоящий Клаус лежал в больнице. И уже давно, 2 месяца назад, он попал в серьезную аварию. До того, как он попал в аварию, он действительно списывался с Жаком и рассказывал ему о своем желании навестить Калининград, найти дом его деда. О тайнике он знал, но тогда, в переписке, ничего Жаку не сказал, не хотел беспокоить заранее. Жак рассказал ему, что кто-то, тоже по имени Клаус, я видела паспорт, набрался наглости списаться с ним, выдавая себя за настоящего Клауса, и даже приехал, а что хуже всего, хотел прикарманить себе содержимое тайника. Клаус настоящий был так поражен услышанной историей, что не сразу нашелся, что сказать. А потом тихо произнес «не может быть». Он извинился перед Жаком, сказал, что ему необходимо сделать пару телефонных звонков, чтобы проверить кое-что. Через 20 минут он перезвонил. Выяснилось, что лже Клаус являлся ему каким-то очень далеким родственником, не то троюродным кумом, не то четвероюродным племянником, не то бог знает кем. Работал у него в банке в отделе технического снабжения. Когда Жак упомянул кого-то, кто выдавал себя за настоящего владельца тайника, Клаус тут же подумал, кто это может быть. И не ошибся. Он позвонил в банк, и ему сообщили, что Клаус 4 дня назад очень резко заболел и куда-то исчез. Дома его не было, на телефонные звонки он не отвечал. Он был кому-то нужен по работе, вот его и искали пару дней. А потом перестали. Так значит, этот негодяй — его дальний родственник. Я не ошиблась в своих догадках. Да, Жак покачал головой. Как ни парадоксально, родственники почти всегда готовы перерезать друг другу глотку за деньги. Но как же он узнал о тайнике и о переписке? Ведь, насколько я понимаю, родственная связь у них — седьмая вода на киселе, да и не друзья они. Клаус подозревает, что тот, ремонтируя его компьютер, покопался в нем. Знаете, когда один родственник — глава банка, а другой так себе — технарь, последнему завидно. Я не знаю, какую цель он преследовал, копаясь в компьютере. Но, как мы видим, результат превзошел все ожидания. Но ведь вы сами сказали, что о тайнике в вашей переписке не было ни слова. Значит, там было что-то другое, что, возможно, натолкнуло братишку на мысль провести более детальное расследование. Откуда мне знать, может, Клаус вел какую-то переписку с одной из своих тетушек, решивших перед смертью рассказать ему о тайнике. Кстати, я уточнил, его деда действительно звали Иоганн, а бабку Анна. Вещи у вас? В номере кивнула я, доедая огромную креветку в винном соусе, которая томилась у меня на тарелке. Удивилась ли я тому, что услышала? Вряд ли. Но меня поразила наглость самозванца. Ладно, приехал. Ладно, решился на обман и предательство. Но так себя вести? Чего стоила одна сцена с багажом? К тому же теперь я понимала, чемоданы были, скорее всего, пустые. Они были нужны для содержимого тайника, который он надеялся вывести. А отели? Да и вообще все эти претензии в мой адрес. Если бы я только знала. После ужина мы поднялись в номер, я открыла чемодан.